Глава 22. Арина. «С добрым утром! Ты как? Нормально вчера добрался?» Отправила сообщение Тиму в понедельник, как только проснулась. Весь вечер писала и звонила ему, но так и не дождалась ответа. Страшно волновалась, но что делать, просто не знала. Ближе к ночи даже думала поехать к нему домой, но остановила себя, так как было не самое безопасное время для вылазок в одиночку. «Тим, ты куда запропастился? Подай хотя бы знак, что с тобой все в порядке», — написала я спустя некоторое время, так как он на первое сообщение не ответил. Но ни через 5 минут, ни через 10 мне никто не ответил. Более того, все мои сообщения оставались непрочитанными. Разволновавшись не на шутку, я набрала номер парня. «Алло!» — пробормотал в трубку сонный голос Тима. «Ты спишь? Уже выезжать пора!» — выдала я первое, что в голову взбрело. «Тим, ну что ты за человек? Я тут чуть с ума не сошла, переживала, что с тобой, а ты дрыхнешь!» «Ариш, прости! Мы вчера поздно вернулись, телефон разрядился, а я его поставил на зарядку и включил уже, когда вырубался. Но все равно проспал, будильник не услышал». «Понятно все с тобой. Ну ладно, собирайся. Я побежала на автобус, а то и сама опоздаю». Сбросила вызов, быстро схватила сумку и помчалась на выход, радуясь, что с вечера сложила все конспекты и подготовила одежду. По пути набрала Василису, но она уже была в курсе и сама добиралась в институт на общественном транспорте. Я успела как раз вовремя. Вошла в аудиторию точно по часам. Василиса уже ждала меня. Взгляд сам собой пробежался по рядам. Я кивнула всем, с кем общалась, и на секунду застыла, наткнувшись на лицо Дамиана. Он смотрел на меня, не мигая, словно хотел что-то сказать или ждал от меня каких-то действий. Но я лишь моргнула и, наконец, присела на свое место. «Как выходные?» «Штудировала конспекты», — ответила ей, протягивая ее тетради. «Спасибо большое». «Да без проблем», — ответила она. «Обращайся, всегда рада помочь». В аудиторию вошел преподаватель, а вслед за ним и наша пропажа, Тим. «Привет, девчонки», — произнес он, пока мы с открытыми ртами рассматривали его преобразившуюся физиономию. «Что с лицом?» — тихо спросила я, понимая, что мы слишком много внимания привлекаем к нашей компании. «Да ерунда, на перерыве расскажу», — отмахнулся он, лишь ухмыльнувшись и расположившись между нами. Дождавшись конца пары, мы вышли на улицу, как и многие студенты. Погода еще радовала теплыми деньками, и всем хотелось посидеть на солнышке. Только мы шли не за этим, а чтобы поговорить без лишних свидетелей. «Итак», — уперев руки в бока, потребовала я. «Ничего такого. Просто случайно наткнулся на весло соседа», — широко улыбаясь, ответил Тим, делая вид, что все в порядке. «Что за бред? Какое еще весло?» Возмутилась я, не веря ни единому слову. «Признавайся, ты подрался?» «Я серьезно. Мы сплавлялись. И когда достигли небольшого крутого порога, я слегка запаниковал. Подался вперед, а весло как раз назад. Столкновение было неизбежно». Тим посмеивался, а я смотрела на его яркий фингал и не могла поверить в эту историю. «Что-то мне подсказывает, что ты с кем-то подрался». «С кем? И из-за чего?» Я пожала плечами. Василиса и вовсе молча наблюдала за нашим разговором. «Василис, ты как думаешь?» «Понятия не имею, но пока ни разу не слышала, чтобы Тим врал. Так что, наверное, как бы глупо ни звучало, Все это правда. Допустим, я поверила, но... Почему ты не выходил на связь? Ты мог позвонить или хотя бы сообщение написать? Я очень переживала. Пропал на 2 дня и тишина. Я разошлась не на шутку и даже забыла, для чего ему названивала вечером. Естественно. Сперва я планировала поговорить с ним. Мне не хотелось продолжать врать или недоговаривать. И только поняв, что Тим недоступен и непонятно, вернулся ли вообще, я разволновалась так, что и забыла про все, о чем хотела ему сказать. «Мне приятно, что ты за меня переживала. Но что со мной могло случиться?» «Действительно, ночью? Где-то на реке? Конечно, ничего!» Фыркала я, возмущаясь. «Я в норме. Кстати, давно так круто не проводил время. Очень не хватало экстрима». Взахлеб расхваливал свой отдых Тим. «Ах, экстрима тебе не хватало! Но мы тебя устроим! Правда, Василис?» Я еще сильнее разозлилась и была готова голову свернуть этому любителю острых впечатлений. «Ага, обязательно!» Подруга не выказывала особого энтузиазма, но и не отказывалась. «Ну чего вы? Ладно, давайте в следующий раз я возьму вас с собой», — предложил он, на что я только брови вздернула, понимая, что никуда не поеду. «Правда? Серьезно можно?» — вдруг воодушевилась Василиса. «Да. А ты любишь активный отдых?» — перевел взгляд на рыжеволосую девчонку Тим. «Очень! Скалолазание, сплав на лодках, походы в лес», — перечисляла Василиса, а я только шире распахивала глаза от подобной перспективы. «Мы с папой и братом с детства такое любим. Раньше в лес ходили на неделю, не меньше. Я обожала такие вылазки. А этим летом мы ездили в горы. Там такие места!» «Нет, это точно без меня!» Фыркнула я, перебив этот рассказ, и развернулась, чтобы уйти. За мной никто не спешил. Тим с Василисой остались что-то живо обсуждать, а я потянулась за пиликнувшим в кармане телефоном. Я уставилась на входящее сообщение от Дамиана и прикусила губу. «Приходи на 2-й этаж. Я буду ждать тебя под лестничным пролетом». «Я не приду». Я все еще была на взводе, поэтому написала, даже не задумываясь над ответом. Да и не собиралась встречаться с Дамианом, пока не поговорила с Тимом. «Вот я дура! Чего я на него сорвалась? Нам ведь поговорить нужно!» Совсем от волнения память отшибла. Подумала я, прикрыв ладонью глаза и покачав головой. «Либо ты приходишь сама, либо я не посмотрю на твоего парня, найду тебя, и мы поговорим при нем». «Да чтоб тебя!» Дамиан не оставил мне выбора. Я шла к нему навстречу, но безумно хотела повернуть обратно. Я сдерживала себя все это время. Вдали от него мне было проще, а так, оставшись с ним наедине. Я знала, что не смогу устоять, стоит только ему попытаться протянуть ко мне руки. Сама нырну в желанные объятья. Шла и смотрела на время. Уже понимала, если пойду к Дамиану, то опоздаю на лекцию. Но я продолжала идти. В голове рождался план, как избежать разговора. Просто сбежать, как только пара начнется. Уже более уверенно шагая, я направилась к лестнице. Преодолела 1 этаж и завернула в нишу под 2-м пролетом. Дамиан ждал меня там. Он сидел на столе, хотя вокруг того имелись и стулья. Стоило мне подойти, как он вскочил и в 1 шаг преодолел расстояние, разделявшее нас. «Ты пришла», — пробормотал он чуть слышно охрипшим голосом. «Сама». «Ты меня позвал», — парировала я, обходя его и присаживаясь ровно туда, где еще секунду назад сидел сам Дамиан. «И все же». Я демонстративно взглянула на часы. «У тебя есть 2 минуты». После моих слов он широко ухмыльнулся. «Боишься опоздать на пару?» «Не боюсь. Просто не собираюсь этого делать. Я и так неделю пропустила. Нужно наверстать». «А нам? Считаешь, наверстывать не нужно?» Он шагнул ко мне. Так близко, что стоило сделать шаг, и он бы стоял вплотную и мог заблокировать мне выход. Я пожала плечами. Старалась держаться как можно безразличнее, а сама пожирала его глазами. Каким же он был красивым, невероятным, притягательным, сексуальным. И если бы не недосказанность с Тимом, я бы не стала останавливать себя и уже ответила бы «да» на его вопрос. Но ситуация была такова, что я могла только смотреть, а руками не трогать. «Все еще сомневаешься? Или тебя что-то останавливает?» — уточнил Дамиан, чуть наклонившись. «Дамиан, хочу тебе напомнить о том, что у меня есть парень». Все же ответила я, вздохнув. «То есть ничего не изменилось за эти несколько дней? Давай поговорим откровенно. Я хочу быть с тобой. Напоминаю, что люблю тебя. Ты обещала, что ответишь, когда вернешься». «Прежде чем обсуждать это с тобой, я должна поговорить с Тимом». «Я это уже слышал. У тебя было предостаточно времени. Ты вернулась в пятницу. Сегодня понедельник. Я давал тебе время, как и обещал». Дамиан заводился. Я видела, как в его глазах вспыхивала злость. Это напомнило мне того Дамиана, каким я знала его 2 года назад, несдержанного и вспыльчивого, от которого всего можно было ожидать. «Ты ведь хочешь бросить его, я правильно тебя понимаю, и тогда ты сможешь быть со мной». Его голос рокотал, пробуждая во мне еще большее волнение. По спине побежали сумасшедшие мурашки. Я даже передернулась от этих будоражащих впечатлений. «Я прошу, подожди еще немного. Я не хочу ничего говорить за его спиной». Пробормотала я краснее и бледнее, потому что видела, как он медленно шагнул ко мне, останавливаясь вплотную. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы видеть его лицо, его горящие диким светом глаза. «Только одно «но». Он наклонился ко мне, остановившись в паре сантиметров от моего лица. Я ощущала его дыхание на своих губах, смотрела, не мигая, в его глаза, и сгорала от желания почувствовать их вкус. «Какое?» — шепнула я, потому что голос мой куда-то пропал, а горло перехватило от волнения. Но в следующее мгновение я почувствовала его губы на моих. Это было сродни разряду электричества. Меня словно волной энергии пробило, и я сама подалась навстречу его губам и с чувством ответила на поцелуй, за секунду забыв обо всем, что говорила. В этот момент для меня существовали только он, я и наши губы, которые так отчаянно впивались друг в друга, словно изголодавшиеся. Хотя, собственно, именно так и было. Я безумно скучала по этим ощущениям, когда голову сносит от одного прикосновения, когда руки трясутся и подгибаются колени, и хочется, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Мои руки сами собой оказались на плечах парня, вцепились в него с такой силой, словно я боялась его отпустить и потерять. И это при том, что он даже не притронулся ко мне. Я ощутила эту пустоту, когда он отстранился. Поняла, что он только лишь поцеловал. Его руки оставались в карманах джинс, хотя я даже не заметила, когда он успел их туда спрятать. 2 минуты истекли. Произнес он, отступая на шаг и словно ударяя меня под дых. Его лицо не выражало ни единой эмоции, словно ему было все равно. Как будто между нами ничего и не произошло. Это был такой стыд. Я не понимала, играл он со мной все это время или говорил всерьез. Но в этот момент я была на все 100% уверена в том, что он издевался. «Сволочь!» — прошипела я сквозь зубы, от души зарядив ему по щеке.